Отец строго разъяснил сыну, что печатала бабушка не для Бога, а для Сталина, который, хоть и генералиссимус, но если верить статье в «Правде», совсем не Бог, а скорее даже черт. «Значит, когда Бог умирает, он становится чертом?» — спросил маленький Башмаков. На похоронах бабушки Лизы самую большую скорбную активность развела, как ни странно, примчавшаяся из Егорьевска бабушка Дуня. Она не только объясняла невежественным москвичам, как положено прощаться с усопшими, но даже, расстегнув пуговки, надетой на мертвое тело блузки, деловито пошарила рукой меж окоченевших грудей и, не найдя там креста, сняла свой и отдала покойнице. Елизавета Павловна уже не могла спрятаться за ширму от всех этих фамильярностей. При этом бабушка Дуня бормотала себе под нос. «И сжигать-то зачем надо? Не что человек, полено!» Башмаков был приподнят отцом и поднесен к изголовью для прощания. Он запомнил, что одна пуговка так и осталась не застегнутой, и еще поразился тому, насколько умершая похудела и помолодела. Но главное, Олег почувствовал сильнейший табачный запах, идущий от волос покойницы, и очень испугался. Этот папиросный дым почему-то показался ему признаком еще теплящейся в мертвом теле жизни. Он вырвался из рук отца и спрятался в толпе провожающих. Наверное, из-за того детского испуга Башмаков так и не пристрастился к курению. А вскоре после похорон, перебирая оставшиеся от матери вещи и поплакивая, Людмила Константиновна отыскала в потайном кармашке редикюля справку о посмертной реабилитации Константина Евграфовича Беклешова. Оказывается, Елизавета Павловна ей перед смертью открылась. Почти вся родня Беклешовых была репрессирована. Причем только дедушка Константин, инженер, в 37-м, а остальные – профессора, священники, бывшие офицеры – гораздо раньше, еще в 20-е. Он был крупный, но беспартийный специалист по угольным шахтам. И действительно, юная, еще не курящая Елизавета Павловна работала у него поначалу секретаршей. Когда же обозначился ребеночек, Беклешов ушел от жены и стал открыто жить с Елизаветой Павловной. Но жена, оставшись с двумя детьми, развода Константину Евграфовичу не дала, и формально они оставались супругами до самой смерти. Потому-то, по мнению многих, именно ту законную, а не Елизавету Павловну, забрали и погубили следом за ним. Впрочем, покойная бабушка придерживалась иной версии. Законная жена Константина Евграфовича приходилась дальней родственнице Льву Каменеву. Благодаря этому дед и уцелел в 20-е. Когда был иссечен весь его дворянский корень. Но именно родственные связи жены погубили его позже, в 37-м, когда хитроумный Сталин изничтожил непослушных соратников, а заодно и почти всю их родню. Так что, кто кого погубил, дед Константин свою жену или она деда Константина, большой вопрос. Впрочем, обо всем об этом Башмаков узнал от матери, унаследовавшей опасливую скрытность бабушки Лизы, сравнительно недавно, когда началась перестройка, и о репрессиях стали много писать и разговаривать. И выяснилось странное обстоятельство. Среди родственников труда Валентиновича никто никогда даже не привлекался, хотя многие в роду пошли по типографской линии, довольно опасной во все времена. Так самого Башмакова-старшего однажды чуть не погнали с работы за то, что в газете, набранной в его смену, по ошибке цинкографии геройские звезды оказались у Брежнева не слева, как положено, а справа. Скандал был тот еще. Весь тираж пустили под нож и напечатали заново, а начальника смены уволили. «В 37-м тебя бы расстреляли», заметила по этому поводу Людмила Константиновна и в клочки разорвала запретный экземпляр газеты, принесенный отцом домой вместо обычной квартальной премии. «Не-а», радостно возразил отец, уже выпивший свою законную послесменную кружку пива. «Когда меня в начальники смены пихали, я что сказал?» «Что у тебя и так зарплата большая?» усмехнулась Людмила Константиновна. «Не-а. Высоко сидишь, далеко глядишь, зато больно падаешь. Сегодня ты человек, а завтра бабашка. Нам же много не надо. Щи покислее, да жену потеснее. И пиво с бычком». «Люд, ты сильно не права». Дело в том, что Олег в дошкольный период своего существования однажды здорово подвел отца.